На нем была одежда из дешевого универмага и носки. Он был в старых очках в простой стальной оправе. Электронные часы стоимостью $7 прикрывали полоску бледной кожи на том месте, где был Ролекс. В целом Хаббл напоминал водопроводчика или владельца небольшого магазинчика. Вещей у него не было, он путешествовал налегке. Окинув взглядом свой номер, Хаббл вышел следом за мной. Казалось, он не мог поверить, что его бродячая жизнь закончилась. Он будет по ней тосковать. Мы прошли через темный вестибюль и оказались на улице. Хаббл остановился, увидев стоящую у входа машину. «Ты приехал в машине, Чарли?» «Она очень тревожится. Попросил меня найти тебя». Он кивнул. Недоуменно посмотрел на Бентли. «А почему стекла тонированные?» Улыбнувшись, я пожал плечами. «Не спрашивай. Долгая история». Я завел двигатель и отъехал от отеля. Хаббла подмывала спросить меня, что с Чарли, но что-то его беспокоило. Я отметил, что, как только он приоткрыл дверь своего номера, его захлестнула волна облегчения. Но Хаббл сдержался. Это был вопрос честолюбия. Он пустился в бега и спрятался. Ему казалось, это получается у него хорошо. Но он ошибался, потому что я его нашел. И сейчас это не выходило у него из головы. Хаббл испытывал одновременно облегчение и разочарование. «Черт возьми, как ты меня нашел?» — наконец спросил он. Я пожал плечами. «Без труда. У меня большой опыт. Я несколько лет ловил дезертиров». Я петлял по улицам, пробираясь к шоссе. Впереди виднелся поток огоньков, текущих на запад, но развязка оставалась недоступной наградой в центре лабиринта. Я выписывал в обратную сторону ту же самую ломаную спираль, которую уже прошел, въезжая в город. «И все же, как тебе это удалось?» — не унимался Хаббл. «Я ведь мог быть где угодно». «Нет, не мог. В этом-то все и дело. И это облегчило поиски. У тебя не было ни кредитных карточек, ни водительских прав, ни документов, только наличные деньги. Поэтому ты не мог сесть на самолет и взять машину на прокат. Ты вынужден был пользоваться одними автобусами». Наконец я добрался до развязки, вцепился в рулевое колесо, сосредоточившись на том, чтобы перестраиваться из ряда в ряд. Нажал на педаль, вливаясь в поток машин, направляющихся в Атланту. «Это стало отправной точкой», — продолжал я. «Затем я влез в твою шкуру, психологически. Ты ужасно переживала за своей семьи, поэтому я предположил, что ты будешь кружить вокруг Маргрейва, оставаясь от него на некотором удалении. Таким образом, ты сознательно или подсознательно чувствовал бы связь с родными. Ты доехал на такси до автовокзала Атланты, верно?» «Верно», — подтвердил Хаббл. «Первым оттуда отходил автобус до Мемфиса, но я подождал следующего. Мемфис слишком далеко. Я не хотел уезжать так далеко». «Это все здорово упростило», — сказал я. «Ты кружил вокруг Маргрейва, не приближался и не удалялся. Против часовой стрелки. Если предоставить человеку свободу выбора, он всегда будет двигаться против часовой стрелки. Это вселенская истина, Хаббл. Так что мне достаточно было считать дни, смотреть на карту и прикидывать, какой скачок ты совершишь. По моим подсчетам, в понедельник ты был в Бирмингеме, штат Алабама. Во вторник — в Монтгомери. В среду — в Коламбусе. С четвергом у меня возникли проблемы. В конце концов, я остановился на Мейконе, хотя это слишком близко к Маргрейву». Он кивнул. «Ох, четверг был настоящим кошмаром», — признался он. «Я остановился в Мейконе, в какой-то ужасной дыре, и всю ночь не мог сомкнуть глаз». «Так что утром в пятницу ты очутился здесь, в Агасте», — продолжал я. «Второй раз я рискнул по-крупному, предположив, что ты проведешь здесь две ночи. Я решил, что Мейкон выбил тебя из колеи, вымотал все силы. Если честно, полной уверенности не было. Я едва не отправился в Гринвилл, штат Южная Каролина. Но, как выяснилось, я все же сделал правильное предположение». Хаббл умолк. Он мнил себя невидимым. Но на самом деле он кружил вокруг Маргрейва, словно это был маяк, озарявший ночное небо. «Но я назвался вымышленным именем», — наконец сказал он. «С вызовом». «Ты использовал 5 вымышленных имен», — поправил я. 5 ночей, 5 отелей, 5 вымышленных имен. В действительности, 5-е имя совпало с 1-м, так?» Он был поражен. Подумав, неуверенно кивнул. «Черт побери, как ты догадался?» «Мне приходилось выслеживать самых разных людей, а тебе я кое-что знал». «Что?» «Ты одержим Битлз. Ты сам говорил мне о центре Дакоты и Ливерпуле. Дома у тебя есть все мыслимые компакт-диски Битлз. Так что в первый вечер ты зашел в какой-то отель и назвался Полом Ленноном, верно?» «Верно». «Не Джоном Ленноном», — продолжал я. «Как правило, со своим именем человек предпочитает не расставаться. Вот так ты стал Полом Ленноном. Во вторник ты был Полом Маккартни».